Моделировался небольшой корабль-разведчик, но не чисто гипотетический, а из запчастей, имеющихся в продаже на этой планете. Ждать доставки комплектующих из другого сектора было бы довольно долго, каникул может не хватить, чтобы дождаться их и собрать корабль. Поскольку в этом сегменте не было корабельной верфи, которая занимается производством космолетов, то раздобыть новый корпус надежды не было, зато, как почти в каждом сегменте, на орбите планеты располагается ремонтная станция, на которой всегда имеется запас самых распространенных модулей. Именно на этой ремонтной станции я подобрал почти все детали. В качестве корпуса для моделирования был использован древний истребитель второго поколения. Он выглядел как 5-метровый в диаметре овал длиной 15 метров. Таких истребителей в наличии было 5 штук. Видимо, кто-то продал их на металлолом со старого крейсера. Понятное дело, что аппаратам было уже по 2000 лет, следовательно, кроме корпуса ничего пригодного не осталось, да и корпуса имели всего 70% ресурс, но благо, что лишь по броне. Все 5 истребителей я тут же забронировал. Дальше Искус подобрал подходящие запчасти и очень быстро создал оптимальную схему их расположения. Генератор и двигатель от маленькой индивидуальной яхты, которые производят эльфийские верфи на экспорт для среднего класса, но зато последнего поколения. Система жизнеобеспечения и искусственной гравитации, а также антигравитационные двигатели для полета в пределах планеты также были от яхты. Размер вполне подходил для истребителя, но из-за того, что это оборудование гражданское и экспортное, оно обладало малым ресурсом. Двигатели были всего лишь 4-го уровня, что чуть лучше, чем на торговых кораблях, зато удалось найти небольшой реактор 8-го уровня. Проблематично было найти подходящий жилой модуль, который будет выполнять роль каюты и одновременно рубки управления. Такие маленькие модули ставят в основном в разведчики. Понятное дело, что в ремонтной станции для гражданских судов таких запчастей в наличии не было. Зато удалось найти подходящий жилой бокс от самой дешевой модели шахтерского корабля, добывающего руду из астероидов. Единственный его минус заключался в низком комфорте. Ну да, вряд ли корпорации будут тратить лишние кредиты на удобство персонала. Но ничто не мешало мне заказать дорогую модель пищевого синтезатора и запас пищевых концентратов к нему. В итоге моделирования предстал медленный маленький кораблик с двойным избытком мощности, рассчитанный на размещение пары гуманоидов. На шустрый истребитель данный космолет явно не тянул, но ведь не зря я выбрал самый мощный из имеющихся реакторов, все было рассчитано на скрытность, а не на скорость. Систему камуфляжа пришлось заказать из соседнего сегмента с завода по производству оборудования для судов, предназначенных для внутреннего эльфийского рынка. И то, сделать такую покупку позволил мне лишь статус гражданина высшей категории и, полагаю, еще и то, что являюсь старшей ветвью большого дома. Пока это оборудование доставит, полагаю, что успею собрать как минимум один корабль. Ну и главное, ядро корабля, его искус. Я выеживаться не стал, так что взял обычный искус от гражданской яхты, от которой был позаимствован двигатель. Закончив моделирование, я сразу же купил все по списку. Поскольку запчастей в наличии имелось ограниченное количество, то вышло, что я приобрел 5 древних истребителей и 2 полных комплекта для сборки пары разведчиков. Последней покупкой стал самый дорогой компактный ремонтный комплекс, который состоит из 5 различных дроидов и набора различных инструментальных насадок для них. Самое интересное, это то, что за корпуса и все оборудование для них я заплатил всего 170 тысяч кредитов, а военная система камуфляжа обошлась по 15 миллионов за комплект. Теперь мне стало понятно, что когда адмирал говорил о том, что разведчики стоят дорого, он не врал. Готовый новенький корабль-разведчик с системой камуфляжа продавался с верфи за 30 миллионов, все мои наличные средства. За эти же деньги можно купить экспортный вариант торгового линкора размером в несколько километров или отличную яхту. Радовало одно, что я трачу не свои деньги. В двери постучали и она тут же распахнулась. В помещение вплыла, ХМ, эльфийка, но ее стати были ого-го. Задница огонь. У любого нормального мужика появится желание ухватиться за нее. Грудь примерно 4-го размера была втиснута в униформу горничной, словно купленную в секс-шопе. Казалось, будто эти бугорки разорвут ни в чем не повинное декольте. Коротенькое черно-белое платье не скрывало привлекательных ног. Густая грива распущенных белоснежных волос не спадала до лопаток, а блядский взгляд голубых глаз пожирал меня так, словно я запеченный Кроненберг, посыпанный черной икрой. «Господин», — грудным возбуждающим голосом протянула вошедшая, — «позвольте услужить вам». Мне, хаем, в голову ударила кровь, ну, или не совсем в голову. Хотелось завалить эльфийку и сделать с ней все то, о чем мечтают подростки, переполненные гормонами. Возможно, я бы сделал это, поскольку такого сильного желания наброситься на девушку никогда не испытывал, противиться ему было невозможно. Возможно, если бы не сообщение от симбианта, выскочившее перед глазами, которое позволило мгновенно взять себя в руки. Внимание! Обнаружено воздействие посторонними химическими веществами. Анализ показал принадлежность веществ к группе афродизиаков. Твою дивизию. Расслабился, Сережа, да. Ну и какой же ты после этого маг-целитель, которого так легко провели? Вспомнив о том, что я сам себе медик, тут же активировал магему очистки организма, добавил фильтрующую магему. Все это заняло считанные секунды, зато после процедуры уже не смотрел на девушку, пуская слюни от вожделения. А она времени не теряла, пока я отвлекся, эльфийка прижалась ко мне своими телесами, утопив мое лицо в своей груди. Поскольку она была на 15 сантиметров выше меня, то у нее это вышло без напряжения. Да, я был зол, что какая-то девица решила мною воспользоваться. Сразу всплыли все услышанные истории про то, что простые эльфийки всеми правдами и неправдами стараются соблазнить высших эльфов, поскольку имеется шанс родить ребенка высшего, что даст девице билет к лучшей жизни на полном обеспечении. Но это не значит, что когда мое лицо прижато к шикарной груди, буду как-то сопротивляться. Наоборот, я решил воспользоваться моментом и поиграть в моторную лодку. Горничная обалдела, когда я начал зарываться лицом в ее бюст, двигая головой влево и вправо, при этом издавая странные звуки, блу-блу-блу-блу, которые бывают при быстром движении головой, когда забавно раздуваются щеки. Эти звуки отдаленно напоминали звук работы двигателя моторной лодки. Когда я поднял взгляд на эльфийку, то встретил большие от удивления голубые глаза. Всего хорошего понемногу. Поиграли перед сном, теперь свободно. Отодвинул я от себя эльфийку. Что? Опешила грудастая горничная, видимо, не поняв, отчего так происходит, ведь было видно, что афродизиаки подействовали. Я говорю, Добби свободно. Показал я правой рукой на дверь. Или тебе надо одежду вручить? Да-да-да. Обрадовалась девица, видимо посчитав мое поведение за некую ролевую игру. Но я не Добби, меня зовут Элисель. Я готова сделать все, что пожелает господин. Точно все? С прищуром спросил я. Да, господин, грудным голосом протянула Элисель. При этом она приняла эротичную позу, выпячивая вперед и так немаленькую грудь, которая от такого движения заколыхалась. Замечательно. Притворно радостным тоном выдал я. Значит так, сделаешь уборку, принесешь со склада продукты для приготовления пищи, заполни продовольствием все хранилище. Что? Шокированно вопросила Элисель, еще больше округлив глаза. Но я думала, мы, ты чего мычишь? Ты, горничная. Да, кивнула девушка. Вот и выполняй работу горничной. Обломанная девица неуверенно приступила к работе. Постепенно неуверенность сменилась желанием вновь соблазнить меня. Она все время принимала эротичные позы, медленно наклонялась, демонстрируя в интересном ракурсе то попу, то грудь. Я же развалился на диване в гостиной и с ухмылкой наблюдал за этим шоу. В мире мало вещей, которые лучше, чем наблюдение за тем, как работает красивая девушка, особенно если она при этом активно старается вас соблазнить. Но я не сопливый эльфийский подросток, которым представляюсь для окружающих, а взрослый человек, который к тому же умеет целительскими средствами контролировать свой организм. Так что досмотрел шоу до конца, после чего проводил задницу покидающей комнату горничной. Девушка была расстроена и обижена. Вскоре после ухода эльфийки прибыл дроид с контейнером, в котором были продукты. Он сразу же проехал на кухню, где стал перегружать разнообразное продовольствие в хранилище. Интересно, что это было? Верховная наказала меня и Ариэль, так что теоретически, никаких горничных тут быть не должно до конца лета, только дроиды-уборщики, которыми от чего-то эта девушка не воспользовалась. Это все равно, что подметать старинной бабушкиной метлой, когда у тебя дома есть робот-пылесос, который сам уберет и вытряхнет мешок для мусора, надо лишь его позвать. Кто в здравом уме будет так поступать? А униформа девицы? Я видел пару слуг, пока мы шли к апартаментам. У них одежда была иной, более закрытой. Никаких мини-юбок и декольте, волосы собраны в хвост или в косы, то есть даже прическа прислуги регламентирована. Стоит добавить в этот список отключение голонаблюдения по приказу дядюшки Ариэли и использование афродизиаков, в итоге получаем что? Интригу. Но зачем Вишесу нужно, на ночь глядя, засылать ко мне девицу не самого тяжелого поведения? Единственное, что приходит на ум, ему нужно или рассорить меня с Ариэль, или необходим ребенок высший. Если это так, то Элисиль всего лишь первая ласточка, ведь чем больше девица приходована, тем выше шансы на рождение высшего эльфа. Хаем, а не может оказаться Вишес как-то причастен к изменам отца Ариэль? Понятно, что любой мужик кобель по своей сути, но все же многие держат кобелиную сущность под контролем, не давая ей спуска. А о каком контроле может идти речь, если ты по уши накачан афродизиаками? А там со временем и привыкнуть можно, выработается рефлекс, как у собаки Павлова, уже без всякого допинга будешь служанкам юбки задирать. При таких интригах страшно жениться на высшей эльфийке. С одной стороны общие интересы и одинаковый статус, но с другой стороны, все высшие эльфийки, которых я видел, это избалованные девицы-мажорки. Да, Ариэль хорошая девушка, но все же, она нереально избалованная и не знает реальной жизни. Она словно живет в своем идеальном мирке, где является центром вселенной, пупом, вокруг которого все крутится-вертится. Шлюхи разрушают жизнь богатых мужчин, то же самое относится к высшим эльфам, которые в эльфийском обществе являются кем-то настолько же вожделенными, как спортивные юные миллиардеры на земле. Вспоминается Арнольд Шварценеггер, великий человек, но его одолела шлюха-вымогательница, которая работала у него горничной. Почему-то наказали только его, но разве горничная ни в чем не виновата? Он же не изнасиловал ее, тем более там такая страхолюдина. Она должна была радоваться, что такой солидный мужчина обратил на нее внимание. Почему во всей этой новостной шумихе все называли ту девицу горничной, но ни разу не назвали правдиво шлюхой? Я могу понять Шварценеггера. Обычный австрийский мальчишка, который качался, добился всего сам. Вначале стал лучшим бодибилдером, потом перебрался в США и стал замечательным актером и мегазвездой. И что он делает дальше? Женится на Кеннеди. Это словно взять в жены принцессу. Потом и вовсе стал губернатором Калифорнии. Мужчина добился успеха. С чего он должен думать, что не может отжарить горничную на своей кровати? Он может и делает. Только коварство девушек не знает предела, они хотят денег и славы, а из-за этих шлюх многие мужчины страдают. Никогда не думал, что почувствую себя в шкуре любимого актера. Противостоять соблазну нереально сложно, практически невозможно. Когда тебя соблазняет симпатичная горничная и ты знаешь, что можешь ее отлюбить в любой позе, как этому противиться? Если даже я могу сопротивляться подобным желаниям с помощью целительства, это не значит, что морально не хочу овладеть девицей. Ничего подобного, очень даже хочу. Да любой мужик на моем месте без всяких афродизиаков отымел бы сочную, на все согласную эльфийку. Мне за такую выдержку надо отлить памятник из платины в полный рост. Глава 23. Утром я проснулся довольно рано. Непрочитанное сообщение на коммуникаторе сообщало о том, что все заказанные детали уже доставлены в ангар. Остались лишь маскирующие модули, которые обещают лететь целых 3 недели. Из имеющихся натуральных продуктов я наготовил еды на неделю вперед. Всего пара часов за плитой, но если готовить в большой посуде и делать все со сноровкой, то не мудрено сотворить 7 разных блюд. Тут и мясной рулет, запеченный в духовке, и домашние колбаски из пигов, которые запекались на другом ярусе одновременно с рулетом. На обед была сварена большая кастрюля борща, а на завтрак и ужин омлет и плов, плюс парочка салатиков. Все продукты были расфасованы по одноразовым ланчбоксам, после чего отправлены в стазис-карман. Зато теперь я могу не отвлекаться от дела, заявленного искусу как хобби. Только я собирался заказать флайер до ангара, как в апартаменты зашла служанка. На этот раз эльфийка выглядела вполне обычной прислугой в закрытой одежде, без косметики и с тугой косой черных волос в качестве прически. «Господин», — поклонилась она, — Госпожа Верховная приглашает вас на завтрак. Веди. Глупо было бы отказывать Верховной, да и хоть я успел приготовить еды, но не поел. Голодный повар, звучит как нонсенс, но так и было. Пара выпитых чашек кофе не в счет. Вообще-то собирался перекусить уже в ангаре. Только непонятно, зачем меня главная эльфийка приглашает. Я последовал за служанкой, которая провела меня через большую часть дома. Мы преодолели около пары сотен метров. По такому большому дому хоть на колесных платформах передвигайся, как в здании ГСБ. Вскоре мы пришли в большое помещение, в котором был установлен большой деревянный стол, рассчитанный на 6 персон. Каждому едоку полагалось по удобному высокотехнологичному креслу с подлокотниками. Такие кресла автоматически подстраиваются под сидящего. За столом было занято всего 3 места, из едоков лишь Вишесни обладал зеленой шевелюрой, остальными же были Фелисити и Ариэль. «Малая столовая», — объявила сопровождающая меня служанка, после чего тут же удалилась. «Доброе утро», — кивнул я, присаживаясь на место. Угадать, какое кресло предназначено для меня, было просто, ибо там уже стояли столовые приборы. Я оказался напротив Ариэль, которая презрительно фыркнула, задрала подбородок и показательно отвернулась в сторону матери, восседающей во главе стола. «Дети, вы что, поссорились?» – спросила Верховная. «Я с этим изменником не общаюсь», – не глядя на меня, произнесла Ариэль. «Изменником», – протянула Верховная, пристально глядя на меня, словно в ожидании пояснений. «Вчера я поведал Ариэль о культурных особенностях родного сегмента, к примеру, о том, что у нас совершеннолетие наступает максимум в 21 год, после чего принято заводить семью. Хм». Понимающе ухмыльнулся Вишес, одарив меня легкой подбадривающей улыбкой. «Понимаю», слегка улыбнулась Верховная. «То есть, у тебя на родине осталась супруга? Супруга и дочка, которых я бы хотел забрать в содружество. Это будет непросто», заметил Вишес. «Это точно», согласилась Верховная. «Дочка», повернулась она к Ариэль, «ты зря ревнуешь. Серхиэль не виноват, что его похитили пираты из родного мира. Подумай лучше о том, что если бы этого не случилось, то вы бы никогда не познакомились». После чего она перевела заинтересованный взгляд на меня. «Серхиэль, а твоя дочка такая же, как и ты. Вы имеете в виду, высшая ли она?» «Именно», кивнула Верховная. «Не знаю. У нас ведь нет такого оборудования, которое позволит определить, является ли эльф высшим или обычным. Одно могу сказать наверняка, дочь обладает магическими способностями». «Хм», протянул Вишес. «По статистике примерно в 90% случаев, если у высшего рождается эльф с магическими способностями, то ребенок является высшим. Госпожа Верховная, полагаю, нам стоит поспособствовать воссоединению семьи вашего приемного сына». Мужчина слегка заметно подмигнул мне. Помимо этого он делал различные невербальные знаки, которыми словно демонстрировал мне, что находится на моей стороне. «Адмирал», — суровым тоном произнесла Верховная, — «все дикие секторы находятся под охраной Галактической службы безопасности. Мы не можем идти против подобной структуры. К тому же, насколько я узнала из материалов дела, Серхиэлю неизвестно расположение своего сегмента. Она посмотрела на меня. Ведь так? Прискорбно, но это действительно так. Но это не значит, что стоит сидеть на попе ровно. Предатель», тихо пробурчала Ариэль, сверля меня яростным взглядом. «Ненавижу. Но, Верховная, мы ведь можем подключить эльфийскую службу безопасности, чтобы выяснить местоположение родного сегмента Серхиэля. Можно купить специальное оборудование, которое позволит пролететь незамеченными мимо патрульного крейсера. Мы же не пираты, чтобы экономить каждой мили. Неужели не можем себе позволить потратить некоторое количество кредитов на доброе дело? Кстати, о кредитах». Верховная перевела все внимание на меня. За довольно напряженной беседой я даже не ощущал вкуса еды. «Серхиэль, позволь поинтересоваться, ты как умудрился потратить больше 30 миллионов кредитов?» Ариэль прекратила изображать из себя уязвленную гордость и большими глазами удивленно, с долей уважения и зависти посмотрела на меня. «А что? Разве нельзя было?» Прикинулся я дурачком. Я спросил у Искуса. Он сказал, что я могу распоряжаться большой суммой средств, а также, что могу делать разные покупки, за исключением тех вещей, которые запрещено приобретать эльфам, не достигшим полного совершеннолетия. «И что же ты такого купил?» — спросила Верховная. «Главное, что Фелисити не стала меня ругать. Это хороший знак. Сам же вопрос подразумевает, что дамочка не вчитывалась в отчет, а узнала лишь о крупной трате средств. Хотя, учитывая, какого размера там список, читать его было бы лень большинству разумных. Отсюда можно сделать вывод, что обо всех, или как минимум, о крупных расходах будут докладывать кому надо. Вы, наверное, знаете, что пираты загрузили мне базу данных техника. Дождавшись кивков от всех троих едоков, продолжаю. Я увлекся техникой содружества, у нас ничего подобного нет, либо есть, но лишь в зачаточном состоянии. Например, дроиды слишком несовершенные, вместо флайеров используются наземные кары, работающие на сжигаемой нефти. Кошмар, прокомментировал Вишес. Это какой урон вы наносите своей планете? Просто невообразимое пренебрежение экологией. Продолжай, кивнула мне Верховная. В общем, я все время хотел себе ремонтных дроидов и мечтал на досуге поковыряться с разным оборудованием. Можно сказать, это мое хобби. Я еще хотел под это дело временно занять неиспользуемый ангар, принадлежащий плывущей ветви. Ну, железки и дроиды не маленькие. Надеюсь, вы не будете возражать против подобного, у нас же сейчас каникулы. Нет-нет, улыбнулась Верховная. Можешь заниматься своим хобби. Только, Серхиэль, прошу тебя больше не делать столь дорогостоящих покупок. Используй для расчетов счет, привязанный к своему коммуникатору. Я добавлю тебе еще миллион. А к счетам дома больше не лезь, а то будешь наказан. Конечно. Спасибо, Фелисити, вы так добры. Мама, возмутилась Риэль. Ты что, так просто простишь его? В мою сторону был направлен на маникюренный указательный пальчик. Он же тратит наши деньги. Доченька, Серхиэль теперь член нашей семьи, он имеет право тратить средства, как и ты, мягко улыбаясь, увещевающим тоном произнесла Фелисити. И уж если пошел такой разговор, скажи мне, сколько ты потратила в прошлом году на одежду всего за один поход по магазинам? Неважно, стыдливо посмотрела в пол девушка. Ах, теперь почти сотня миллионов кредитов стала чем-то неважным. Холодным тоном вопросила у дочери мать. Серхиэль хоть занят полезным делом. Глядишь, лет через 200-300 у нашего дома появится отличный инженер-маг, и мы сумеем заняться не только алкоголем, а, к примеру, производством дорогостоящей техники. А что тебе дадут дорогие тряпки? Пойду я отсюда, обиженно воскликнула Ариэль. Предатели. Вокруг все предатели, даже родная мать. Бурчала она на ходу. Молодая эльфийка резко встала из-за стола, после чего чуть ли не бегом выбежала из столовой. Никто за девчонкой вдогонку не кинулся, все понимали, что это обычная истерика. Я такое не раз наблюдал у дочки в маленьком возрасте, а для эльфов, которым в районе половины тысячелетия, 30-летняя Ариэль есть маленький ребенок. Дети порой бывают такими детьми, произнесла Фелисити. Серхиэль, какие планы на день? Спросил Вишес. Хотел полететь в Грапе, чтобы посетить ангар. Туда уже доставили большую часть деталей. Не терпится опробовать ремонтных дроидов в работе. Я подвезу тебя на флайере, предложил адмирал. Замечательно. После завтрака я в компании адмирала Вишеса отправился к цивильной площадке для флайеров. Мы загрузились в красный спортивный флайер, низкий и приземистый, в нем было всего 4 индивидуальных места. Это мой спортивный флайер, похвалился Вишес. Честно говоря, мне что в автобусе, что в спортивном флайере летать, все равно, но сделал восхищенный вид. Странный этот Вишес, какой-то мутный. Вот вроде ведет себя нормально, всем действиям находится разъяснение, и все равно, странный он. Благодаря предупреждению от симбианта мне стало известно, что в флайере установлена и активирована очень дорогая аппаратура, которая глушит возможность подслушивания. Более того, глушится даже вероятность записи на коммуникатор, это при том, что у меня лучшая модель подобного устройства в содружестве. Но Серега Блохин не пальцем деланный. Раз возможность записи глушат, значит, кровь из носа надо зафиксировать разговор. Для этого я активировал магиму видеослежения, который пользовался во время полета на Агданской ласточке для слежки за экипажем. Аппаратура была рассчитана глушить в том числе артефакты и даже магическое подслушивание и подглядывание. Но поскольку магия эльфов построена на иных принципах, нежели чем магия империи, то всего предусмотреть и заглушить невозможно. Так что моя магима исправно работала, фиксируя все происходящее в салоне спортивного летательного аппарата. Единственный минус – запись велась симбиантом. Серхиэль, взлетая, начал Вишис. Семья – это святое. У меня нет детей и мы недолго знакомы, но ты уже мне стал почти родным. Как видишь, Верховная не хочет тебе помогать, но... Он переключил на управление автопилотом. Снаружи на большой скорости проносился вначале лес, затем бесконечные виноградники. Я хочу помочь тебе, только, ох, чую, не зря адмирал завел этот разговор. Такое чувство, будто меня вербуют, причем делают это несколько небрежно. Конечно, обычный эльф моего возраста ничего не заметил бы, это как вешать лапшу на уши человеку 17-20 лет. Такую молодежь любит вербовать всякие ультраправые или ультралевые организации. Молодежи легко навешать лапши и можно заставить работать бесплатно. Правительство России тоже просекло эту фишку. Так у нас появилось добровольное рабство, в смысле, волонтерство. А что, подбиваешь молодых людей разными лозунгами, вешаешь лапшу про «вы сможете попутешествовать и посмотрите мир», а не мало того, что бесплатно работать будут, еще и сами себе проезд с пропитанием оплатят. И вроде разговор адмирала нормальный, но чувствуется в тоне, что меня хотят поиметь за мой счет. Только сестра не позволит, печально продолжил Вишис. Вот если бы ты мне помог. И в чем же? Ничего серьезного, сказал адмирал, старательно пряча радостную улыбку. Он в этот момент напоминал рыбака, у которого рыба заглотила наживку. Надо сделать так, чтобы Верховная улетела по делам. Я в это время временно стану управляющим, и тогда распоряжусь о поиске твоей родной планеты. Да, а дядя не промах. Чую интригу, заговор и запах паленого. Нет ничего более постоянного, чем временное. Похоже, что дядечке адмиральская должность жмет в плечах. И почему у меня в голове вместо его речи звучат другие слова? Не хочу быть царицей, хочу быть владычицей морскою. А меня, как понимаю, подбивают на роль Хунвейбина. Плохо. Пока ни один революционер хорошо не заканчивал, всех их после того, как задница главнюка окажется на троне, пускали в расход. Вряд ли мне удастся уговорить Фелисити на что-либо. Давайте смотреть на вещи здраво. Я не Ариэль, а парень, которого Верховная видит второй раз. Да и кто будет прислушиваться к советам подростка? Серхиэль, ты уже взрослый парень, попытался польстить мне Вишис, только я человек и уже в том возрасте, когда больше льстит, если на кассе при покупке пива спрашивает паспорт. Не надо никого уговаривать и делать что-либо сложное. Просто отправишь парочку контрактов и писем нужным людям, они попросят главу дома о личных переговорах. Пока сестренка будет летать, мы займемся поисками твоего родного сегмента. Ну как, ты согласен? Сложно от такого отказаться. На самом деле хотелось послать типа куда подальше, а лучше прикопать под ближайшим Милларном. Только все налаживаться началось, план побега готов, и то, лишь на случай, если договориться с Верховной не выйдет. Мне и нужно было немного, всего месяц на подготовку, чтобы свалить отсюда. Теперь же, после такого предложения, с меня живого не слезут. Откажусь, наверняка грохнут. Соглашусь, грохнут позже. Пойду стучать на братца к Верховной, опять же грохнут. Ибо уверен, что меня теперь будут 100% пасти. Не зря же сотня десантных рыл заменила часть охраны, да и начальник службы безопасности странная личность. По документам он есть, а в поместье я его не видел. Вот и славно, расплылся в улыбке адмирал. Только, ты же понимаешь, что это секрет. Если кто-то хоть что-то узнает, то ты никогда не увидишь семьи. Сестрица очень жадная, она тебя не отпустит и не позволит тратить ресурсы дома на, как она считает, ерунду. Ой, дядя, ну ты и звездун. Звездишь, как дышишь. Мне за растрату больше 30 миллионов даже пальчиком не погрозили. Более того, опосредованно похвалили и еще миллион сверху накинули. И кто? Та самая жадина-говядина с острыми ушами и зеленой шевелюрой. Теперь понимаю, что во время завтрака мужчина ловко расставил акценты, сыграв плохого и доброго полицейского, взяв на себя роль последнего, а роль первого присудив сестре. Кстати, господин Вишис, почему я? Разве вы сами не можете выслать письма и что-то там еще? Нет, Серхиэль. Слащавым тоном начал адмирал. Видишь ли, ты по статусу проходишь как один из глав плывущей ветви, поскольку являешься высшим. Документ, который будет подтвержден тобой, для других будет считаться таким, словно его подписала Верховная. Поэтому удаленные переговоры будут вестись, словно от ее имени, но для личной беседы сестре придется лететь навстречу самой. Мы подадим все так, словно покупатель сам заинтересовался в этой встрече. Я же обычный эльф, поэтому не могу так действовать. Это он меня что, за давно считает? Хотя, точно, за ребенка принимает. Мог бы просто сказать, что все, кто не является членом плывущей ветви, не видит под уровней допуска, а видит лишь уровни. То есть, если у меня уровень прим 0.3, то для всех, кто ниже по статусу в нашем доме и для всех вне его моя подпись будет отображаться просто как прим 0, то есть она будет неотличима от подписи верховной и будет иметь аналогичную силу. Только я в силу ограничений из-за малого возраста не могу подписать серьезный контракт. Центральный искус плывущей ветви подобное попросту не позволит, зато могу подписывать письма и предварительные соглашения. Интересно, и долго это будет длиться? Серхиэль, не беспокойся, пока можешь отдыхать и наслаждаться каникулами, произнес Вишис. Думаю, пару недель пройдет, пока найдется нужный покупатель, потом еще пару недель будут длиться переговоры. Как раз на этом этапе понадобится твоя помощь. Хорошо. Вот и славно, улыбнулся Вишис. Вот и замечательно. Только помни, что это секрет. Я никому и ничего. Вы же точно поможете. Надеюсь, я талантливо изобразил добровольного дольщика МММ. Конечно, потом помогу, заверил Вишис. Я же пообещал. В этот момент в голове одновременно со сказанными собеседником словами появилась яркая ассоциация, как кавказской внешности торговец на рынке произносит: «Мамой клянусь, рыба воняет, не потому что тухлая, она спит. Вот ты когда спишь, себя контролируешь. Жизнь меня научила не верить в обещания, в которых все должны что-то сделать, но потом. Например, мы завтра все вместе все уберем. Или ты сейчас купи, потом мы все скинемся. Ну и коронная, да, давай, потом мы все поцелуем твой писюн. Итак, у меня есть 2 недели, чтобы придумать, что делать и как быть. Одно радует, Вишис, точно так же, как и Фелисити, не стал интересоваться моими покупками. Даже в ангар не заглянул. Следовательно, он может не знать, что я тут собираю маленькие космические корабли. Осмотревшись вокруг, ничего примечательного не обнаружил. Промзона, она и на эльфийской планете Промзона. Вокруг были белые дороги из фибробетона, бело-серые ангары и много высоких раскидистых деревьев. Эти ангары используются для хранения винограда и в качестве промежуточной точки от поместья до погрузки в грузовой шаттл. Тут же поблизости имеется взлетно-посадочный космодром для грузовых шаттлов. Белый цвет используется не просто так, ведь он отражает солнечные лучи. Из-за того, что владения плывущей ветви расположены в экваториальном секторе планеты, во-первых, это позволяет снимать по 3 урожая в год, во-вторых, тут погода делится на жарко, очень жарко и тепло, но дожди стеной льют. Так что много белого цвета в архитектуре позволяет слегка охлаждать поселок, плюс деревья дают тень. Так что в отличие от земных городов, где из-за асфальта и нагреваемых бетонных зданий жарче, тут наоборот, в поселках прохладней. Склад оказался большим. Он уже был весь заставлен контейнерами разного размера, так что по маркировке пришлось искать тот, в котором хранятся дроиды. Хорошо, что я додумался выкупить контейнеры, а не брал их в аренду. Иначе пришлось бы освобождать их все. По сравнению с прочими покупками, их цена была смешной. Конечно, будь я обычным техником или покупай все на свои деньги, то экономил бы каждый мили, чужие же деньги тратить легко. Дроиды имели вполне стандартный вид, то есть представляли собой различного размера бочкообразные тела с технологическими разъемами. К этим разъемам можно подключить практически что угодно, хочешь антиграф, колеса или гусеницы, хочешь андроид-подобные или гибкие руки, похожие на таковые у робота-сгибальщика Бендера из мультфильма «Футурама». А можно прицепить насадку с инструментами, к примеру, с резаком, сваркой и тому подобным, да хоть пулемет цепляй. Насадок я купил самую расширенную версию, плюс взял лучший из доступных инженерный искус для управления дроидами. Искус был всего лишь 2 уровня, хотя и это уже перебор, поскольку это уже промышленная модель искуса, которая может управлять 1000 дроидов. Единственной проблемой, которую я не предусмотрел, оказалось отсутствие на складе зарядного устройства для подобных дроидов. Понятное дело, что никто не будет встраивать в дроидов реактор. Хоть и существуют миниатюрные реакторы, но это слишком дорогое удовольствие. В ангаре была установлена самая недорогая модель зарядного устройства, предназначенного лишь для продолжительной зарядки простых дроидов-уборщиков и погрузчиков. То есть на ночь погрузочный кар загоняешь, цепляешь к нему кабель, утром приходишь, а он зарядился. Только вот емкость аккумуляторов ремонтных дроидов намного выше, чем у погрузочных каров. Так одного дроида придется заряжать несколько дольше суток, чтобы он мог один день активно поработать, используя инструменты с наибольшим потреблением электроэнергии. Но я же электрик. С этих слов всегда начинается самое интересное. В моем случае это были лишь мысли. В общем, я пошел по самому простому пути, решил протянуть кабель, которого будет достаточно, чтобы дроид с ним, воткнутым в разъем зарядки, перемещался в пределах ангара, питаясь от общей электросети. Кабели различного сечения были заказаны с запасом для того, чтобы проложить новую проводку внутри кораблей, так что отмотать провода нужной длины было просто. Видимо, слишком просто и привычно, ведь я не раз занимался подобным на Земле. Из-за этого я привычно выпал из реальности. Не знаю, какое тут напряжение, но пришел в себя, лежа на полу. От меня к потолку поднимался дымок, волосы стояли дыбом, а в помещении пахло горелой кожей. Травм обнаружить не удалось, зато просевший резерв намекал на то, что симбионт меня подлечил при помощи медицинской магимы, которая висела на ауре в пассивном режиме. Учитывая, что на напряжение до 5000 вольт мой организм уже почти не реагирует, поскольку выработалось что-то вроде иммунитета, то тут явно было больше. Кха! Кашлянул я, отчего из приоткрытого рта вырвалось облачко дыма. Надо было взять перчатки, подумал электрик, но ветер уже гнал его с семенами одуванчика. Флегматичным тоном прокомментировал я свое положение. 1000 рогатых дроидов. Что это было? После того, как наполнил собственную энергетику из верхнего канала, продолжил монтировать проводку, только на этот раз был внимательней. После возни с проводкой, я активировал инженерный искус, нацепил различные насадки на корпус самого мелкого дроида, включил его, и уже с его помощью стал активировать остальных дроидов. В самом деле, не самому же мне таскать тяжелые детали. Несколько часов спустя, после всех тестов, которые положены при первичном включении новой техники, я, наконец, добрался до игрушек. Первым делом стал распаковывать самые крупные контейнеры с корпусами старых истребителей. Они занимали большую часть ангара, а контейнеры были разборными. Все же размер каждого истребителя довольно большой, с приличный частный дом. Но учитывая, что ангар размером 60 на 70 метров, а высота потолка 10 метров, то корабли органично вписались в помещение, даже осталось много места для свободного перемещения крупных дроидов. Да что там дроидов, тут можно на флайере летать. Да уж, первое чувство, вызванное видом истребителей, можно обозначить как «кругом сплошной наебалово». Хотя чего я ожидал от того, что продавалось, как металлолом. Внешние истребители выглядели отвратительно, их корпуса были повреждены. Радует одно, что повреждения находились в разных местах. Зато теперь я знаю, что покупаемый корпус должен иметь не меньше 95% целостности. 80% целостности означают, что корабль подстрелили или он встретился с астероидом. Мои же покупки имели целостность в 70%. Но продавец выложил их фотографии с выгодного ракурса, оттого я не ожидал получить откровенный хлам. Но заднюю скорость поздно включать, ведь проект разработан именно под эти истребители, все запчасти в наличии, а бюджет мне ограничили. Я запустил дроидов для проведения полной диагностики, сам в это время сел перекусить. После завершения диагностики скинул на центральный искус отчет, который электронный мозг прогнал через программу моделирования. Почти сразу искус прислал обратно план ремонта, который можно вкратце охарактеризовать как «собери из 5 истребителей 2, используя лучшие из имеющихся деталей». Хорошо, что корпусов было с запасом. Дальше мне оставалось лишь переслать этот план инженерному искусу, который, управляя дроидами, сделает все без моего вмешательства. Причем, что хорошо, в отличие от людей, дроиды могут работать круглосуточно и не халтурят, выполняя всю работу исключительно качественно. Предположительно, процесс ремонта займет 5 суток, так что это время я могу провести где и как угодно. Так что я оставил умные машины трудиться, сам же вызвал флайер-такси, на котором полетел обратно в поместье.